Глава 57. Риша. Тем же днем, но несколькими часами ранее. Неделю. Целую неделю я живу в этом огромном белом доме. Увы, мне здесь слишком светло, слишком просторно, слишком пусто и чрезвычайно неуютно. А еще невыносимо богато. Никогда не любила помпезность. Вот мои родители, несмотря на скромный достаток, всегда мечтали о больших деньгах. В основном, конечно, их мечты сводились к удачному замужеству дочерей. Именно такой путь обогащения они считали самым быстрым и оптимальным. Ну и тут я испортила им малину, когда связалась с нищим некромантом, да еще и аферистом. Да, Андерс оказался форменным засранцем. Но с ним я чувствовала себя настоящей волшебницей. Не некроманткой, даже не ведьмой, а именно волшебницей. Знаю, глупо, наивно, по-детски, однако это были настоящие эмоции, которые дарили счастье. Самое забавное, я ведь не злюсь на Андреса за то, что он сдал меня полиции с потрохами. Предал, так сказать, нашу любовь. Не злюсь, но злорадствую. Помню, как подмигнула ему на прощанье, когда его уводили бравые полисмены из зала суда. «Ох, Андрес, надеюсь, тебе там хорошо и кается». Но что-то я отвлеклась. Гедель очень старается. Можно сказать, из кожи вон лезет, чтобы мне у него было уютно. Только все старания бессмысленны. Как я и говорила, это не мой мир, не моя среда обитания. И единственное место, где мне более или менее комфортно, это его задний двор с небольшой оранжереей. Сегодня утром Арон уехал на работу, как всегда, не в настроении. Правда, его скверное состояние уже стало нормой. Просто бедолага боится, что вернется, а меня нет. Честно говоря, на пользу отношениям все эти страхи точно не идут. Однако Гедель настолько не уверен во мне, что не может не психовать. Хотя я его прекрасно понимаю и не осуждаю. Он боится не напрасно. Мне действительно хочется сбежать отсюда. Последние 3 дня я просыпаюсь с мыслью о побеге. Но потом начинаю всячески себя уговаривать, жалеть Арона. В итоге успокаиваюсь, правда, ненадолго. Думаю, нам пора сесть за стол и поговорить. Не хочу ни себя мучить, ни его. Наши разовые встречи и то дарили куда больше удовольствия, радости, волнения, чем то, что происходит сейчас. К тому же я беременна от него. Но если расскажу... Арон меня ни за что не отпустит. Вернее, уйти-то я всегда смогу. Но морально буду страдать чувством вины. Лучше все оставить как есть. Что ж, а время идет. Полдня я провожу на заднем дворе. Готовлю ящики для зимовки живоглотов и птицеедов. 2 месяца мои малыши будут спать. Так что почва им нужна максимально богатая питательными веществами и личинками, которых они будут постепенно поедать. А еще им нужно тепло и сырость. Оранжерея для этого самое подходящее место. Что до лафеев, эти красавцы не нуждаются в зимовке, поскольку живут в доме. Разве что в холодные месяцы они менее активны. Лафеи — удивительные создания. Они так любят друг друга, так заботятся друг о друге, что, глядя на них, невольно начинаешь мечтать о такой же любви и заботе. Например, сегодня утром самец кормил самку завтраком, потом чесал ее воздушными корешками. За ними можно хоть весь день наблюдать, настолько они прекрасны. А когда заканчиваю с делами, дверь оранжереи открывается. На пороге появляется Гедель. И какой-то он совсем подавленный и отрешенный. «Почему так рано вернулся?» Пересаживаю последнего живоглота в зимовочный бокс, засыпаю корешки теплой землей, отчего малыш откровенно млеет. «Да, вот, произошли изменения в расписании. Высвободилось несколько часов. Явно сочиняет на ходу. А ты как? Все хорошо?» «Ну да. Как видишь, огородничаю. Бежать не пыталась. Ой, я это вслух сказала? Как-то нехорошо». «Ты издеваешься, да?» Еще сильнее насупливается. «Нет, Арон, не издеваюсь. Просто твое поведение начинает смахивать на поведение одержимого. Сегодня и вовсе сорвался с места посреди рабочего дня, чтобы проверить, никуда ли я не делась. И не пытайся доказать обратное». «А что я могу поделать, если вижу, как тебе все не нравится? Ты ведь даже не скрываешь этого». «Хочешь поговорить?» — отряхиваю руки от земли. «Да, было бы неплохо». «Хорошо, давай поговорим». И когда мы выходим из оранжереи, я откровенно ахаю. В каменной беседке, что стоит в 5 метрах от нас, на столе, накрытом белой скатертью, красуется бутылка вина. Рядом стоит чаша с моими любимыми тыквенными пирожными. А еще в вазочке белеет изящная хризантема. «Ой!» — что-то теряюсь. «Как неожиданно!» «Ну, я подумал, разговоры хорошо разговаривать под бокал вина. Да и вообще хотел пригласить тебя на свидание. А потом пришла идея с беседкой. Чем не свидание, верно?» «И правда!» Гедель по всем правилам этикета выдвигает для меня стул. Сам устраивается напротив, после чего разливает вино по бокалам. Тут я вспоминаю, что пить мне уже и нельзя. Но от одного глотка вреда не будет. А вот пирожные придутся как нельзя кстати. «Скажи, что не так?» Берет свой бокал, однако пить не торопится. «Я не оправдал твоих ожиданий?» «Дело не в ожиданиях вовсе. Я уже давно объяснила тебе все как есть». «Ну, то, что тебе у меня не нравится, вижу. А я тоже не нравлюсь». «Между нами изначально все странновато. Наше знакомство замешано на страсти, на влечении. Физически мы, не побоюсь этого слова, идеально подходим друг к другу. А вот эмоционально совершенно разные. И дело не в нравится, не нравится. Просто мы разные». «Почему же мне кажется, что все не так? Что мы похожи?» «Самообман?» — пожимаю плечами. «Попытка выдать желаемое за действительное?» «Я люблю тебя, в чем уверен на все 200%. Это не самообман, Риша. Это факт. Скажи, что мне сделать, чтобы ты поверила, чтобы дала мне шанс снести этот дом к бесам и построить одноэтажную избушку? Утыкать двор памятниками и крестами? Обнести 2-метровым забором? Что, Риша?» Вдруг замечаю блеск в его глазах. «Ну что же он творит? У меня и так желание реветь возникает через каждые 3 минуты. Не нужно было вообще все это начинать. Быстро отвожу взгляд, еще чуть-чуть и расплачусь. А он подходит ко мне, опускается на корточки. «Послушай», — берет за подбородок. «У меня есть одна дурная черта. Я очень плохо понимаю слово «нет» и всегда иду до конца. Ты мне нужна как воздух, понимаешь? И я сделаю все, но добьюсь тебя». «Помнится, кто-то говорил, что отпустит, если ничего не выйдет». «Говорил, даже верил в это, пока не прожил с тобой под одной крышей эти дни». «К чему ты клонишь?» Его слегка безумный взгляд меня как-то настораживает. «К тому, что ты все равно будешь моей и будешь со мной. К тому, что не оставлю тебе выбора». «А если я не захочу?» «Даже если не захочешь». «Прости, но это попахивает психозом, Арон». «Да, есть немного. Вынужден признать, твоя власть надо мной безгранична». И опускает голову мне на колени. «Да». События приобретают неожиданный поворот. Думала, Арон все-таки трезво мыслящий некромант, а он... Теперь буду чувствовать себя в его доме еще хуже. С другой стороны, мне ведь совершенно ничего не мешает уйти. Арон и слова против не сможет сказать, если я решу покинуть его роскошные казематы. Вопрос лишь в том, насколько сильно я на самом деле хочу уйти. В этот момент закрываю глаза, а пальцами зарываюсь в его волосы. Ощущаю его прохладную кожу, ногами его горячее дыхание. И по телу тотчас разливается возбуждение. Какая странная у нас получается игра. Ведь это все игра. Он кричит «догоню», я кричу «убегу». «Поцелуй меня», — забираюсь руками ему под воротник рубашки. «Сегодня утром ты ушел и даже не поцеловал, наглец. А туда же добьюсь, не отпущу, не оставлю выбора». «Ты права», — поднимает голову. «Может, накажешь меня за столь серьезную оплошность?» расплываюсь улыбкой. «Какой простор для фантазии! Что ж, это будет получше поцелуя!» «Да неужели?» И все-таки целует, но скромно. «Есть у меня кое-какие мысли». Тогда беру пироженку, разламываю на две части, одну запихиваю ему в рот, вторую себе. «Идем скорее в твой ужасный дом». В спальне оказываемся быстро, где я силой магии избавляю некроманта от одежды и заставляю сесть на стул. А через мгновение он уже связан по рукам и ногам. Теперь это красивое тело действительно в моей власти. Что хочу, то и делаю. И дьявол, мне это безумно нравится. Пожалуй, начнем с самого легкого наказания. Встаю у него за спиной, начинаю целовать его шею, покусывать ухо, а рукой намереваюсь довести Арона до наивысшей точки возбуждения. Ему будет очень хотеться испытать удовольствие. Но вот беда. Я не дам. По крайней мере, не сразу. Спустя минут 10 Арон доходит до ручки. Бедняжка весь вспотел. Сердце колотится с бешеной скоростью. Мышцы уже не расслабляются. Но он все еще терпит. «А ты крепкий орешек», — шепчу ему на ухо. «Только у меня есть одно страшное орудие пытки». «Удиви», — кое-как выдавливает из себя. Тогда обхожу его, опускаюсь перед ним на колени, отчего взгляд Геделя становится еще серьезнее, напряженнее. «Ты мне нравишься, Арон». Провожу руками по крепким бедрам, животу. «Но сейчас я буду тебя по-настоящему мучить». На что он облизывает пересохшие губы и застывает в ожидании. «Моя ласка длится долго, и ласка — это воистину испытание для него». Потому что я не позволяю своему некроманту дойти до финиша. А он все это время смотрит на меня, лишь иногда зажмуривается, когда совсем не вмоготу. Но потом опять открывает глаза и ловит каждое движение. «Мать твою, Риша!» Наконец-то не сдерживается. «Хватит! Не могу я больше, не могу!» «Это хорошо!» Медленно поднимаюсь, сажусь на него. «И ты все еще меня не поцеловал по-нормальному!» Что происходит со мной, не знаю, но только я приближаюсь к его губам, как слова сами собой вырываются наружу. «Я беременна, Гедель!» И опускаюсь на него полностью. Сию секунду Арон дергается, а следом я ощущаю все признаки яркого и почти болезненного финала. «Что?» произносит сквозь хриплый стон. «Что слышал?» Наблюдаю, как капельки пота стекают по его лбу, бегут по щекам. Себя, конечно, ругаю всячески, но, видимо, я должна была это сказать. Что поделаешь, магия, волшебство. «Освободи меня». И когда его руки и ноги больше ничего не сдерживает, Арон хватает меня, крепко прижимает к себе, носом утыкается в шею. «Вот теперь все», — шепчет обессиленным голосом. «Теперь ты и шагу от меня не сделаешь, Савьери». «Ой, напугал!» — вдыхаю этот сумасшедший аромат разгоряченного мужчины. «Зато ты меня сделала самым счастливым некромантом на земле». Остаток дня Арон не отходит от меня ни на шаг, что иногда раздражает, но я держусь. Понимаю, каково ему сейчас. Его ректорское величество морально готовится стать отцом. Спать ложимся тоже в одно время, хотя обычно я укладываюсь чуть позже. И что меня удивляет больше всего, так это вдруг исчезнувшее желание бежать. Признание словно сняло какое-то страшное заклинание, словно открыло глаза. И только мое утомленное сознание отходит в мир сновидений, как вижу свой огород, где я копаю червей и личинок для живоглотов. Вдруг впереди возникает он. В маске. Мерзавец устремляется ко мне, хватает за горло. «Моя милая Риша», — произносит низким голосом, — «пришел твой час. Иштар Дарахис, Иштар Дараос». А свободной рукой тянется к своей маске. «Иштар Дарамарас». Открывает лицо, отчего из моих глаз брызгают слезы. «Нет», — бормочу с трудом, ибо тело перестало слушаться, стало ватным. «Нет». «Да, Риша, да. Ты должна освободить меня, потому что любишь. Прошу, освободи. Я очень устал жить в тени монстра».